Они мчались по шоссе на запад. Мерцали аварийные огоньки, высвечивая правую полосу. Лаксфорд вел. Фиона сидела рядом, не меняя позы, с того момента, как они сели в «Мерседес» в Хайгете. Она пристегнула ремень безопасности, но подалась вперед, словно могла заставить машину ехать быстрее. Она молчала. Когда раздался звонок, они лежали в постели. Лежали в темноте, обнимая друг друга и не говоря ни слова, потому что говорить, похоже, было уже не о чем. Перед тем, как они легли, был еще один звонок. Лаксфорд не сразу взял трубку, как научил его детектив, все еще дежуривший в кухне и надеявшийся на звонок, который сдвинет дело с мертвой точки. Но когда Лаксфорд ответил, оказалось, что это его босс. Решительным, нетерпящим глупых отговорок тоном Питер О'Гилви сказал: «Родни говорит, что сегодня днем ты был в ярде вместе с Ив Боуэн. Ты собираешься опубликовать этот материал? Или пусть Глобус его забирает, или, возможно, Сан?» «Мне нечего сказать». «Родни заявляет, что ты по уши увяз в деле Боуэн, хотя уши — не та часть тела, которой ты во всем этом увяз. Он предполагает, что ты с самого начала все знал, и это заставляет меня заключить, что у тебя на первом месте отнюдь не осведомитель. Похитили моего сына. Вполне возможно, что он убит. Если вы полагаете, что в такое время мне следует думать о газете «Исчезновение твоего сына», несчастный случай, Деннис. Но он был на месте, когда вылезла история Боуэн. От нас ты ее скрыл, не отрицая этого. Родни за тобой следил. Он видел, как ты встречался с Боуэн в последнее время, особенно со смерти дочери Боуэн. Он пашет за двоих и постарался довести это до вашего сведения, — сказал Лаксфорд. — Я даю тебе возможность объясниться, — заметил О'Гилви. — Я ввел тебя в совет для того, чтобы ты понял, осведомитель, так как понял Глобус. Если ты гарантируешь, что материал в завтрашнем выпуске в полной мере просветит общественность, я имею в виду в самой полной мере, Деннис, тогда мы оставим тебя на этом посту еще самое малое на полгода. Если ты не можешь дать мне таких гарантий, тогда я вынужден заявить, что настало время нам расстаться. — Моего сына похитили, — повторил Лаксфорд. — Вы не поняли? — Тем более сильный материал для первой полосы, — сказала О'Гилви. — Каков твой ответ? — Мой ответ? Лаксфорд посмотрел на жену, сидевшую на краю шезлонга в эркере их спальни. Она по-прежнему держала пижамную курточку Лео, аккуратно складывая ее в квадрат у себя на коленях. Ему захотелось подойти к Фионе. — Я выхожу из игры, Питер, — сказал он. — Что это значит? — Родни с самого первого дня хотел занять мое место. Отдайте его ему. Он его заслуживает. — Ты шутишь? Я никогда не был более серьезен. Он повесил трубку и подошел к жене. Осторожно раздел ее и уложил в постель. Сам лег рядом. Они лежали, наблюдая, как медленно перемещается по потолку лунная дорожка. Когда 3 часа спустя зазвонил телефон, Лаксфорд с тяжелым сердцем решил было не отвечать, но все же, следуя предписаниям полиции, на 4-м звонке снял трубку. «Мистер Лаксфорд?» Мужской голос звучал мягко, в нем слышались мелодичные интонации выходца из Вест-Индии, выросшего в Южном Лондоне. Мужчина представился констеблем Нкатой и добавил: «Отдел уголовного розыска Скотланд-Ярда», как будто Лаксфорд мог забыть его за время, прошедшее после их последней встречи. «Ваш сын?» — У нас, мистер Лаксфорд. Все в порядке. Он цел. Лаксфорд смог только спросить: где? Нката ответил, что в полицейском участке Амсфорда. Он принялся объяснять, как и кто его нашел, почему его похитили, где держали, и закончил, продиктовав Лаксфорду адрес участка и дав краткие указания, как до него добраться. Только эти указания Лаксфорд и держал в голове, пока они с Фионой мчались в ночи. В Суиндоне они свернули с шоссе и поехали на Мальборо. 30 миль до Амсфорда протянулись как 60, как 160. И тут Фиона, наконец, заговорила. «Я заключила с Богом сделку». Лаксфорд глянул на нее. Фары встречного грузовика осветили ее лицо. Она продолжала. «Я сказала ему, что если он вернет мне Лео, я уйду от тебя, Деннис, потому что не вижу иного способа тебя вразумить, Деннис». «Вразумить?» — переспросил он. «Я не представляю, как смогу покинуть тебя, Фи, но я от тебя уйду. Мы с Лео уйдем, если ты не откажешься от мысли о Беверстоке. По-моему, я со всей определенностью дал понять, что Лео может туда не поступать. Я думал, тебе это стало ясно из моих слов. Я знаю, я не сказал этого прямо, но решил, что ты так сообразила. Я не собираюсь посылать его туда после случившегося». «А когда ужас случившегося, как ты это называешь, рассеется, как только Лео снова станет тебя раздражать, как только он начнет подпрыгивать вместо того, чтобы шагать, как только слишком красиво запоет, как только попросит отвезти его в день рождения на балет, а не на футбольный или крикетный матч, что будет, когда ты снова посчитаешь, что ему требуется небольшая закалка? Клянусь, что буду держать язык за зубами. Этого достаточно, Фиона?» «Конечно, недостаточно. Я буду знать, о чем ты думаешь». «О чем я думаю, неважно», — сказал Лаксфорд. «Я научусь принимать его таким, какой он есть». Он снова глянул на жену. Выражение ее лица было неумолимым. Он понял, что Фиона не блефует, и сказал: «Я его люблю. Несмотря на все мои ошибки, я его люблю. Таким, какой он есть, или таким, каким ты хочешь его видеть, каждый отец мечтает. Мечты отца не должны превращаться в кошмары его сына». «Мне нужно понять его», — сказал Лаксфорд, — «и я его пойму. Дай мне попытаться. Я пойму». Добравшись до окраины Амсфорда, они последовали указаниям констебля Нкаты и остановились на стоянке рядом с патрульной машиной. Внутри участка кипела бурная деятельность, характерная для разгара рабочего дня, но никак не для глубокой ночи. По коридорам сновали констебли в форме, мужчина в костюме тройки с дипломатом, назвавшийся Джеральдом Солфортом, эксквайром, адвокатом, требовал свидания со своим клиентом. Страшно бледная женщина шла мимо стойки дежурного, тяжело опираясь на руку лысеющего мужчины, который похлопывал ее по руке и говорил: «Давай-ка я отвезу тебя домой, ягодка». Группа санитаров отвечала на вопросы полицейского в штатском. Одинокий репортер сердито расспрашивал дежурного сержанта. Через голову журналиста Лаксфорд громко произнес: «Деннис Лаксфорд, я...» Женщина, шедшая мимо стойки дежурного, стала прижиматься к своему спутнику, запричитала: «Не бросай меня, Сэмми. Скажи, что ты меня не бросишь». «Никогда», — с жаром ответил Сэмми. «Вот увидишь». Он позволил ей спрятать лицо у себя на груди, когда они проходили мимо Лаксфорда и Фионы, и пара покинула участок. «Я приехал за своим сыном», — объяснил Лаксфорд сержанту. Тот кивнул и снял трубку, нажал 3 кнопки, коротко доложил, дал отбой. Не прошло и минуты, как дверь рядом со стойкой дежурного открылась. Кто-то окликнул Лаксфорда по имени. Он взял жену за руку, и вместе они вошли в коридор, тянувшийся через все здание. — Сюда, — сказала женщина-констебль, подвела их к двери, которую открыла перед ними. — Где Лео? — спросила Фиона. — Подождите, пожалуйста, — сказала констебль и оставила их. Фиона принялась ходить взад-вперед. Лаксфорд ждал. Оба они прислушивались к звукам в коридоре. В следующие 10 минут мимо прошло не менее 30 человек, и затем спокойный мужской голос наконец спросил: «Сюда?» Дверь открылась. Увидев их, инспектор Линли немедленно сказал: «С Лео все в порядке. Мы немного задержались, потому что его осматривал врач». «Врач?» — вскрикнула Фиона. «Он не...» — Линли взял ее за руку. «Это всего лишь меры предосторожности. Когда мой сержант перевезла его, он был весь в грязи, поэтому мы еще и отмываем его. Уже недолго осталось. Но здоров, здоров!» Инспектор улыбнулся. «Он более чем здоров. В основном, благодаря ему, мой сержант осталась жива. Он напал на убийцу и оставил у него на черепе отметину, чтобы тот век помнил. Если бы он этого не сделал, мы бы сейчас здесь не разговаривали. Или, во всяком случае, наша беседа носила бы совсем иной характер». «Лео?» — переспросила Фиона. «Лео это сделал?» «Сначала он обшарил сточную канаву в поисках оружия, — объяснил Линли, — а затем воспользовался монтировкой с ловкостью молодого человека, который с пеленок только и делал, что раскраивал черепа». Он снова улыбнулся. Лаксфорд понял, что полицейский пытается снять напряжение Фионы. Он взял жену за руку и усадил на стул. — Лео такой шалопай, — сказал Лаксфорд, — но именно это и требовалось в таких обстоятельствах. — А, вот и он. И действительно, это был он на руках у констебля Нкаты. Волосы влажные, одежда высушена, но все еще грязная. Голова покоится на груди чернокожего констебля. Мальчик спал. — Дрыхнет без задних ног, — сообщил им Нката. Ему не давали уснуть, чтобы врач мог его осмотреть. Но пока мыли ему голову, уснул. Боюсь, волосы пришлось вымыть туалетным мылом. Ну, дома вы его как следует ототрете. Лаксфорд принял у констебля сына. — Лео, Лео, — проговорила Фиона и коснулась его головы. — Мы ненадолго вас оставим, — сказала Линли. — Когда вы поздороваетесь, мы снова поговорим. Дверь тихо закрылась. Лаксфорд сел на стул, держа Лео на коленях, и, удивляясь, какой он легкий, ощущая каждую косточку его тела, словно впервые касался его, закрыл глаза и вдохнул исходивший от Лео смешанный запах плохо промытых мылом волос и грязной одежды. Он поцеловал сына в лоб, потом в оба глаза. Веки дрогнули. На Лаксфорда посмотрели голубые материнские глаза. Мальчик моргнул, сфокусировал взгляд, увидел, кто его держит. — Папка! — произнес он, потом автоматически поправился, даже изменил голос. — Папа, привет! Мамуля с тобой? Я не плакал. Мне было страшно, но я не плакал. Лаксфорд крепче обнял мальчика, уткнулся лицом в плечо Лео. — Здравствуй, дорогой, — сказала Фиона, опускаясь рядом со стулом на колени. — Мне кажется, я правильно поступил, — решительно сказал он матери. — Я ни разу не заплакал. Он держал меня в заперти, и мне было ужасно страшно и хотелось плакать. Но я не стал, ни разу не заплакал. Я хорошо сделал, да? Думаю, я правильно поступил. Он сморщился всем лицом, отстранился, чтобы лучше видеть отца. — Что с папой? — недоуменно спросил он у Фионы. — Ничего такого, — ответила она. — Просто твой папка плачет вместо тебя.